Черная женщина бьется в рассвет, комкает землю в ступнях и ладонях, плюется, рычит, хватает волосы ртом и руками, вспыхивает, стучит кулаками, кусает камни, мерещится самой себе.